снова манят равнины привольные и влекут шелковистые травы. Снова рощи зовут белоствольные, снова ждут вековые дубравы. Снова солнце, лучи вертикальные и лазурные летние своды, и лесные озера зеркальные, серебристые, вещие воды. Вновь на сердце восторг упоительный, вновь отрада без чувства тревоги. Снова лик на воде ослепительный, снова мне улыбаются боги.